ожесточенная от скуки злых оков. Ты всю вселенную вместила б в свой ольков, отточенных зубов влекома хищной жаждой. Ты жертву новую на день готовишь каждый. Твои глаза блестят, как в праздничные дни на окнах лавочек зажженные огни. Их блеск — заемный блеск, их власть всегда случайна, их красота — тебе неведомая тайна. Машина мертвая, ты жажду утолишь лишь кровью мировой, но мир — лишь ты целишь. Скажи, ужель тебе неведом стыд? Ужели красоты в зеркалах твоих не побледнели? Иль зла бездомности не видит мудрый взгляд, и, ужаснувшись, ты не пятишься назад? Или таинственным намерением природы твои, о, женщина, благословятся роды, и от тебя в наш мир, прославив грешный род, кощунство высшее, сам гений снизойдет.